Между мирами, Орден Теней, пробуждение, БЗЗЗЗ. Я открыл глаза от звука будильника, с помятым лицом после сна и взъерошенными русыми волосами. 7 утра, какого черта я его не выключил, у меня первый день отпуска. Отключив будильник и бросив телефон на кровать, сонной походкой пришел на кухню, щелкнул чайник и направился в ванную комнату. Приведя себя в порядок, чайник уже закипел. Из верхнего шкафчика я достал пустую пачку кофе. Весело. Ладно, возьму в кофейне и пройдусь. Впереди 2 месяца свободного времени и компенсация за 5 лет без отпуска. Я бы и не пошел в отпуск, да начальство настояло, еще и на 2 месяца отправили. Надев слегка помятые джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, вышел на улицу из панельного дома. Весной хоть и тепло, но погода обманчива. Кофейня за углом, в подвале соседнего дома. У входа в кафе светилась вывеска «Кофе для живых», где, как обычно, не работала подсветка на букве «Е». В кофейне было не слишком светло, естественного освещения не было, только свет декоративных ламп, свисавших с потолка на проводах. Выглядит довольно стильно, на мой взгляд. Само кафе небольшое. 4 круглых столика цвета темного дерева, мягкие стулья того же цвета, стены украшены различной атрибутикой. Ловцы снов, книжные полки, странные картины, барная стойка и холодильник с выпечкой. В общем, в этом кафе нет загруженности молодежи, которым так важен хороший свет для фото в соцсети. «Ден, привет!» С улыбкой протирая кофейную чашку, встретила меня Ника. Милая девушка невысокого роста, темные волосы с прокрашенной белой прядью, необычным блеском в глазах, спортивной фигурой, в джинсах и белой футболке, поверх которой кожаный фартук с надписью «Кофе для живых». Уже 4 года с открытия кафе она тут работает, а с учетом посещаемости кафе, мне кажется, она знает все о своих постояльцах, обо мне уж точно. Я как-то пытался пригласить ее на свидание, но, видимо, попал во френд-зону. «Доброе утро, Ника. Сделай мне как обычно. Ты выглядишь вымотанным. Может, двойной?» Я кивнул, смотря как она на автомате формирует таблетку из кофе и ставит рожок в кофемашину. «Держи». Ника поставила на барную стойку бумажный стакан с капучино, в котором 2 порции кофе. «Что бы я без тебя делал?» В этот момент открылась дверь, и зашел мужчина в спортивном костюме с 2 коробками в руках, оставил их у барной стойки и, не сказав ни слова, вышел из кафе. «Извини, мне нужно принять товар. Забегай еще, поболтаем». Я кивнул, оставил 200 рублей на стойке, забрал свой кофе и вышел на улицу, где загадочный грузчик уехал на старом авто. Сделав глоток кофе, я пошел вдоль улицы до старого парка. Пройтись на свежем воздухе в лесу и проветрить голову не помешает. Здесь нет аттракционов, обычный заброшенный безлюдный лесной парк. Проходя по тропе между деревьями, я оказался на поляне. Странно, я ее раньше не видел. В этот момент, словно из ниоткуда появились 5 человек. Я не низкий, но они под 2 метра ростом, широкоплечие, в черных штанах и черных кофтах с капюшоном. Лиц видно не было. Наш район тихий и подобного здесь никогда не бывало. Ощущение было странное, их словно окутывало какое-то сияние. В этот момент один из них попытался схватить меня за шею. Я перехватил его руку и швырнул в его же товарища. Все произошло быстро. Я, если честно, сам не понимал, что делаю, но в момент, когда осознал, что происходит, 4 лежали ничком на земле. Сердце билось как сумасшедшие. Когда я увидел последнего противника, страх охватил меня еще больше. В этот момент с его рук сорвался непонятный полупрозрачный шар и полетел в мою сторону. Не зная, что делать, я выставил ладонь вперед и словно взрывной волной меня отбросило на землю. В глазах потемнело. «Денис, Ден, Ден». В глазах все плыло. «Ника, где я?» «Ты у меня в кофейне. Вечером я проходила через парк, а ты там лежишь без сознания. Я притащила тебя сюда. Скажу я тебе, ты нелегкий. Что с тобой случилось? Ты видела их? Кого их? Ты был там один». Лежа на полу, я чувствовал, как меня пронизывает что-то изнутри, и не мог поверить в то, что произошло. Кто были эти люди? Откуда они взялись? И что это была за странная энергия? «Ника, дай стакан воды». Она помогла мне подняться и сесть на стул. Я проверил карманы, все было на месте. Ника протянула стакан, и я залпом выпил его. В глазах становилось яснее. Глядя на Нику, я уже не видел того необычного блеска, ее глаза изменились. «Как ты себя чувствуешь, Ника? Что с твоими глазами?» Не поняла, они словно светятся. Ден, тебе нужно отдохнуть. Иди домой, выспись. Я не стал возражать. Шатаясь, вышел на улицу. Странное чувство. Воздух словно пронизан прозрачными нитями. Не обращая на это внимания, я дошел до дома, снял кроссовки с курткой и упал на кровать. Проснулся от дикого чувства голода. Неудивительно, вчера я ничего не ел, о произошедшем даже не думал, все мысли были о еде. По привычке первым делом включил чайник и пошел в ванную комнату, закинул одежду в стиральную машину и привел себя в порядок. Вспомнил, что кофе нет, а в холодильнике ничего съестного. Решив не тратить время, я вышел из дома и направился в ближайшее кафе. У Ники только выпечка, поэтому к ней я зайду позже. На входе в кафе меня охватило странное чувство, я быстро нашел свободный столик и сел за него. Ко мне подошла официантка. «Что будете заказывать? Кофе, пожалуйста, и что-нибудь посерьезнее для завтрака», — ответил я, пытаясь скрыть напряжение в голосе. «Могу предложить английский завтрак, это тосты с яичницей, жареным беконом, сосиской и фасолью». «Отлично». Официантка улыбнулась и пошла на кухню, а я стал осматриваться по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Мой взгляд упал на пару, сидящую за соседним столиком. Они были очень похожи на тех пятерых людей, которых я видел на поляне, их черные кофты с капюшонами вызвали у меня дрожь. Официантка вернулась с моим заказом, я благодарно улыбнулся ей и приступил к еде. Пока пил кофе и ел английский завтрак, я старался незаметно следить за той парой. Они шепотом что-то обсуждали, иногда поворачивали головы в мою сторону, словно знали, что я за ними наблюдаю. Чувство тревоги все больше нарастало во мне. После того, как закончил завтрак и расплатился, я вышел из кафе. На выходе почувствовал на себе чей-то взгляд, оглянулся, но никого не увидел, сердце начало биться быстрее, и я ускорил шаг. Надо поговорить с Никой. Возможно, она что-то знает или может помочь мне разобраться с происходящим, подумал я, сворачивая в сторону кафе «Кофе для живых». Через 15 минут я уже стоял у кофейни Ники, дверь была закрыта, висела записка. Кафе закрыто на санитарный день. Поднимаясь по ступеням, я увидел на них капли крови. Здесь точно что-то происходит, подумал я. У нас тихий район, даже бабки на лавочках никого не называют проститутками или наркоманами, а тут такое. Я решил отправиться на ту поляну и осмотреться. Долго бродил по парку, пока не обнаружил ее. Увиденное повергло меня в шок. Поляна, которая вчера была живой и зеленой, словно выжжена ровным кругом, под ногами земля без единой травинки, а деревья вокруг сломаны, некоторые вырваны с корнями. У меня не было слов, в голове я пытался прокрутить вчерашние события. Я начал внимательно осматривать окрестности. На удивление, парк, который мне казался маленьким, был куда больше, чем я мог предположить. Я достал телефон из кармана, чтобы посмотреть это место на карте. Сеть здесь не ловила. Проходя по тропе, наткнулся на остатки разрушенного дома, по крайней мере, я так предполагаю. Каменные ступени среди деревьев были и кирпичная арка, это все, что осталось от сооружения. Осмотрев ее внимательно, я заметил, что от арки исходит странное свечение, такое же, как от тех пятерых человек и от глаз Ники. Вопросов становилось все больше. Голод снова дал о себе знать, и я решил вернуться, чтобы найти место, где можно поесть. Пока шел обратно, в голове крутились разные предположения о том, что же вчера произошло. Пресекая тревожные мысли, чтобы не сойти с ума, я решил переключиться на бытовые вопросы. Нужно купить продукты и приготовить еду, а уже дома посмотрю в интернете, что за здание было в этом парке и про выжженную поляну, может, есть какие-то новости. По пути в супермаркет, я взял хот-дог и кофе в фудтраке, решив перекусить по дороге. Закупившись продуктами и вернувшись домой, я не стал заморачиваться насчет сложных блюд, подготовил продукты, включил духовку и поставил запекаться куриную голень с картошкой. Пока еда готовилась, налил себе кофе и открыл ноутбук. Среди новостных сводок я не нашел ничего о выжженной поляне, но мои поисковые запросы привели меня на паранормальный форум. Перечитывая сообщения и комментарии людей, мне казалось, что это открытая стена для дурдома. Они писали про какую-то магию, загадочные порталы, вампиров, оборотней и прочую нечисть, живущую среди нас. В общем, народ тут явно пересмотрел фэнтези, но несколько сообщений меня заинтересовали. Один человек описывал энергию так, как я ее вчера видел. полупрозрачная искажающаяся материя. Он писал, что существуют способы тренировки, чтобы развить свои способности в этой области, что важна концентрация и ощущение внутренних потоков энергии. Также он написывал, что стрессовые ситуации могут проявить дремлющую силу в человеке, если он не знал о ней или ему стерли память. Все казалось полнейшим бредом, но по-другому объяснить вчерашние события я не мог. Я начал задумываться о том, что если все это правда, то мир вокруг нас может быть гораздо более сложным, чем мы привыкли думать. Возможно, есть скрытые силы и возможности, которые мы не осознаем и не используем. Я решил погрузиться в исследование этой темы, начал искать больше информации, опираясь на научные источники, но там не было никакого объяснения тому, что я видел. Поэтому вернулся к форуму о паранормальных явлениях, совсем забыв про ту арку, что видел в лесу. Звон таймера духовки отвлек меня. За это время я выпил 5 или 6 кружек кофе, которые давали о себе знать. Я выключил духовку и решил пройтись по улице, так как уже не мог усидеть на месте, а сердце колотилось от такого количества кофеина. Выйдя на улицу, я достал телефон из кармана и набрал номер Ники. У штатных айтишников не так уж много друзей, мы в большей степени затворники. В телефоне раздался автоответчик и всем знакомая фраза: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Что же, завтра зайду к ней в кафе, надеюсь, удастся что-то прояснить». Вокруг меня была обычная суета городской жизни, люди спешили по делам, машины шумели, афиши рекламировали новые фильмы и концерты, и ничего не указывало на то, что рядом со мной может существовать паранормальный мир. Вопросов в моей голове становилось все больше и больше. После часовой прогулки я вернулся домой, снова заглянул на форум и начал изучать различные методики тренировки и развития энергетических способностей. Оказалось, что такие практики существуют уже давно и представлены в разных культурах и религиях. Некоторые из них включают медитации, дыхательные упражнения, визуализацию и работу с энергетическими потоками в теле. Я решил попробовать некоторые из этих практик и уделить время для своих внутренних ощущений и потоков энергии. Сложно сказать, получалось у меня или нет. Когда посмотрел на часы, время уже было 3 часа ночи. Чтобы не наедаться на ночь, я убрал картошку с голенью в холодильник, достал питьевой йогурт, который купил в магазине, легкий перекус и сладкий сон. Вырубился практически моментально и проспал до обеда. Когда проснулся, на улице лил дождь. Следующие 2 дня я не выходил из дома из-за непогоды и посвятил все время чтению форума и тренировкам, которые стали давать плоды. Я начал ощущать эту энергию, видеть ее в руках и придавать ей форму. На утро я проснулся очень бодрым, за окном светило солнце, и я снова увидел, как улицу пронизывают потоки энергии. Приведя себя в порядок, собрался и поспешил в кафе к Нике. Кафе было открыто. Когда я зашел туда, Ники не было. Со склада я услышал ее голос. «Одну минуту». За столиком сидел молодой мужчина примерно лет 30, в темных штанах, кожаной куртке с пристегнутым капюшоном и пил что-то через трубочку из непрозрачного стакана с закрытой крышкой. Я видел приглушенное свечение его глаз. Когда он посмотрел на меня и улыбнулся, его зубы были покрыты кровавыми разводами, а острые клыки пропали, словно втянулись вовнутрь. По спине прошел холод, я впал в ступор. В этот момент из подсобки вышла Ника. «Прошу прощения, а, Ден, это ты? Привет». Я посмотрел на нее круглыми от удивления глазами. Ее глаза тускло светились, как и у посетителя за столиком. На мгновение в моей голове пробежали все фильмы с вампирами, оборотнями и прочей нечестью, и только одна мысль: «Меня что, сейчас сожрут? Ден, что с тобой?» Ника прервала мои мысли своим вопросом. Я не знал, что сказать, и словно оцепенел, мямля что-то себе под нос. «Что ты с ним сделал?» — строгим голосом спросила Ника посетителя за столиком. «Ничего, он нас видит. Что ты несешь?» Не знаю, чем закончился разговор, но меня как ветром сдуло оттуда. Через 5 минут я уже был дома. Я не запер двери и сел на пол, вытянув ноги, пытаясь отдышаться и осознать увиденное. Неужели все, что писали на форуме про существ, которые живут среди нас, правда? В дверь позвонили, я подпрыгнул в панике, посмотрев в дверной глазок, перед дверью стоял тот самый посетитель из кафе Ники. Сердце забилось еще сильнее, под руку попалась только полуметровая металлическая ложка для обуви. «Парень, нам надо поговорить, открой дверь». Дверь не была закрыта ни на один замок, а защелка у меня заедала. Если бы он просто потянул за ручку, она бы открылась. Адреналин снова ударил в голову. Видя, что это существо с тускло светящимися глазами стоит вплотную к двери, я с криком «Убирайся, тварь!» с ноги вышиб дверь. Его отбросило к стене. Еще в момент его полета я пытался отмудохать его ложкой для обуви, нанося удары без разбора, куда попаду. Когда он упал, я успел нанести еще пару ударов в область головы и мигом забежал в квартиру, закрыв дверь на оба замка и на цепочку. Когда снова посмотрел в глазок, его уже не было. Я бросил помятую ложку для обуви на пол. Ника звонила несколько раз, но я не брал трубку. Весь день я провел в интернете в поисках объяснений тому, что видел. Это реально. Утром я проснулся рано, не было еще и 8 утра. Традиционно щелкнул чайник и привел себя в порядок. Вчера в интернете начитался всякого, но что это за существа, так и не понял. Судя по интернету, чуть ли не у каждого третьего глаза светится. Кто такая Ника? Монстр, а я еще с ней замутить хотел. В дверь позвонили, от неожиданности я подпрыгнул, сердце забилось, а по спине прошел холод. Вышел в коридор, поднял помятую ложку для обуви и посмотрел в глазок. Там никого не было. Я открыл два замка, но цепочку снимать не стал. Приоткрыв дверь, увидел кофейный стаканчик, на котором была записка. В стакане был кофе, как мне всегда делает Ника. Я развернул записку. «Извини за вчерашнее. Я не могла объяснить тебе все раньше, но теперь ты знаешь. Если хочешь, мы можем поговорить, Ника». Я положил записку на стол и принялся готовить завтрак, размышляя о том, кто она. Доедая яичницу с сосисками и запивая кофе, который приготовила Ника, я листал форум, но ничего нового там не было. Закончив с завтраком, я уделил время своим практикам и тренировкам с энергией, пропуская энергопотоки по телу с применением визуализации, как описывалось на форуме и в индийской практике с чакрами. После тренировки я полностью успокоился. Пора расставить все точки и поговорить с Никой. Я собрался, надел кожаную куртку и, от греха подальше засунув в рукав помятую ложку для обуви, направился в кафе. Когда я зашел, Ника была немного растерянной, но не подавала виду. «Привет, Ден». Не смотря мне в глаза, она начала делать кофе, хотя в зале никого не было. «Ника, кто ты? Кто тот человек, который был вчера здесь?» В этот момент открылась дверь, и кто-то, спускаясь по ступеням, начал подходить ко мне со спины. Я занервничал. «Вероника Петровна, из-за стресса, я выпустил ложку для обуви и, разворачиваясь, с замахом ударил в голову». Курьер рухнул, уронив коробку. «Ден, что ты делаешь?» Я занервничал. «Вдруг это тот тип, который приходил вчера ко мне?» «Хорст, это я его отправила, чтобы он все тебе объяснил. А это кто тогда?» «Курьер привозит выпечку. И не ори на меня. Я даже не заметил, как повысил голос. Ника, прости, что теперь делать? Или вы с друзьями просто сожрете его?» «Денис, ты дебил?» Ника посмотрела на меня с долей раздражения и удивления. Курьер замычал и открыл глаза. «Простите, я походу споткнулся». Я быстро втянул ложку для обуви обратно в рукав. «С вами все в порядке?» — поинтересовалась Ника. «Да, да, у вас просто очень крутые ступени». Я помог подняться курьеру. Ника в это время подписала накладную, не проверяя сохранность содержимого, и быстро спровадила курьера. Закрыв дверь, повернула табличку с надписью «Закрыто» и молча пошла доделывать кофе. Ника взяла чашку кофе и села за ближайших столик. «Садись». Я сел напротив нее, и Ника пододвинула чашку ко мне. Правая рука у меня не сгибалась из-за ложки, взял чашку левой рукой и сделал глоток, чуть не опрокинув чашку, ставя на блюдце. Я правша, поэтому было неудобно орудовать левой рукой не глядя, так как в это время я не мог оторвать взгляда от ее слегка светящихся голубым цветом глаз. «Вытащи эту хрень и пей нормально. И вообще, зачем тебе эта ложка для обуви в рукаве?» Я вытащил ложку и положил себе на колени. «После вчерашнего визита, мне так спокойней». Ника облокотилась локтями на стол и уперлась лбом в ладони. «Хорошо, хоть не нож, так бы еще курьера убил». Я сделал еще один глоток кофе. Молчание длилось несколько минут, пока Ника не заговорила. «Ты помнишь, что с тобой было в тот день, когда ты очнулся у меня в кафе?» Я коротко пересказал ей все, что помнил. Про тех пятерых людей в черном, про энергетический шар и про то, как я выставил руку навстречу шару, и меня отбросило, словно взрывной волной. «Когда я нашла тебя, я видела тела, видела последствия этого взрыва, если так можно выразиться. Хорст помог и избавился от тел, пока я тащила тебя сюда. Избавился от тел? Я что, убил их? Их убило соприкосновение энергии, которое вызвало взрыв. Я удивлена, что ты не пострадал. Понимаю, ты сейчас в шоке и мало что осознаешь, но не вини себя. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Я сделал еще один глоток кофе, продолжая смотреть ей в глаза. Когда ты очнулся и спросил меня про свет в глазах, я не знала, как отреагировать. Вчера Хорст подтвердил, что ты нас видишь, и сейчас я тоже это понимаю. Я не смогу ответить на все вопросы, но на что смогу отвечу. Кто были те люди и почему они напали на меня? Откуда у меня эта сила и почему я вижу, как светятся твои глаза? Кто ты такая? Кто такой Хорст и что творится в этом городе? Тихо, успокойся. Не все сразу. Я не знаю, кто они. Реальность не такая, какой все ее считают. В мире есть много существ. Мы живем обычной жизнью, и люди не замечают нас. Но есть и такие, как ты. Я еще не знаю, кто ты, но твоя сила говорит о том, что ты не обычный человек, а может и вовсе не человек. Называй как хочешь. Магия, шаманизм, энергопрактика. Но такие, как ты, мягкие, как пластилин, и со временем можете сделать из себя кого угодно. А кто вы такие? Я и Хорст, мы вампиры. Чьи-га? Да, ты все правильно услышал. Я опять впал в ступор. В дверь постучались, Ника открыла, и в кафе вошел Хорст. Я подскочил, схватив правой рукой помятую ложку для обуви. Хорст вжался в стену, тыча в мою сторону указательным пальцем. «Ника, убери этого психованного, мне еще вчера хватило!» — закричал Хорст, быстро уходя вдоль стены в подсобку. «Ден, успокойся, все хорошо!» С поднятыми на уровне груди ладонями, Ника спокойно подошла ко мне, смотря мне в глаза, осторожно взяла меня за руку, в которой я держал ложку для обуви. Я расслабился и позволил забрать ложку. «Денис, мы знакомы с тобой не первый год. Я, та же Ника. Просто теперь ты изменился и узнал меня с другой стороны». Хорст высунул голову из-за дверного косяка. «Ден, это Хорст, мой старый друг. Хорст, выходи. Выйду, если он пообещает, что не будет гасить меня этой ложкой. Он обещает, выходи. Я даже не заметил, что все это время Ника держит меня за руку. Она отпустила меня, и я настороженно протянул руку Хорсту. Извини за вчерашнее. Сам понимаешь, для меня это в новинку. Проехали». Хорст пожал мне руку. «Если бы не Ника, я бы, наверное, лег в дурку и не смог принять все, что видел и слышал. Наверное, я пойду. Мне нужно обдумать происходящее и свыкнуться с мыслью, что реальность совсем не такая, какой я ее считал. Я вышел из кафе, не понимая, что мне делать, куда идти. Не было никакого плана на день, но находиться там я не мог. Несколько часов бродил по городу, обдумывая все. Ника, вампир, я, вообще непонятно кто такой, сколько еще существ живут в этом городе и какого вида. Вернувшись домой, я начал готовить ужин. Пока суп кипел на плите, открыл ноутбук и полез изучать форум. В разделе существ был полнейший бред, да и в принципе 99% информации на форуме – полная чушь, которую пишут подростки. Видимо, мне придется довериться Нике, чтобы разобраться во всем происходящем. После ужина я лег в кровать, не хотел ни о чем думать и решил просто посмотреть какой-нибудь фильм. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Ден, я волнуюсь за тебя. Надеюсь, ты не считаешь меня каким-то монстром? Нет, все нормально. Просто для меня это, мягко говоря, странно. Тогда не против прогуляться? Я закроюсь через полчаса. Я согласился. У меня много вопросов, на которые мне нужны ответы. Через полчаса я уже ждал ее у входа в кафе. На улице потемнело и зажглись фонари. Ника вышла с двумя стаканчиками кофе. Я взял оба, пока она закрывала дверь, после чего она забрала свой стакан. Не успели мы подняться по лестнице, как я засыпал ее вопросами. «А вы правда бессмертны? Вас солнце сжигает? А про осиновый кол и крест? Правда?» Ника посмотрела на меня, как на идиота, глубоко вздохнула и покачала головой. «Я так понимаю, обычной прогулки у нас не будет. В общем, Ден, по порядку. Все, что ты видел в фильмах, чушь собачья. Да, рацион у нас своеобразный, но и обычную пищу мы тоже едим ради вкуса. Насчет бессмертия, правда, но мы не неуязвимы, любого можно убить. А с учетом того, что ты тоже не человек, забудь о старости, Она наступит очень нескоро. Ника взяла меня под руку. Еще вопросы будут или мы спокойно погуляем, а оборотни существуют? Да, хоть я их и недолюбливаю. От них много суеты и жрут что попало, в мире чего только нет. Мы продолжили гулять. Ника рассказала мне о вампирах, как они живут и где берут кровь. Оказалось, все далеко не так, как в кино. Живут обычной жизнью, есть организации, которые занимаются клонированием крови и поставляют ее вампирам. Рассказала, что есть кланы вампиров и разные виды, не углубляясь в детали. Когда мы оказались в безлюдном месте, я показал ей, чему научился за эти дни тренировок, сделав энергошар. Сможешь сделать так, чтобы он загорелся? Я с удивлением посмотрел на нее. А это возможно? Ты мне скажи. Я попытался раскрутить энергию в шаре как можно быстрее, опираясь на знания физики. Шар начал искрить. От напряжения я покраснел, на лбу вздулись вены. Ника, глядя на мое выражение лица, рассмеялась. Тебе обязательно так тужится? Я покраснел еще больше. Ладно, пойдем. В следующий раз получится. Дальше мы пошли молча. Ника улыбалась, пока у меня не прошла краснота на лице. Скажи, а ты встречала других существ в городе? Да и многих, в клубе кого только нет. В клубе? Есть клубы для существ? Да, именно туда мы сейчас и идем. Иначе ты и дальше будешь задавать кучу глупых вопросов. Мы прошли через дворы и подошли к клубу под названием «Оазис». На входе стоял охранник здоровый, лысый, с мощной выпирающей челюстью, большими зубами, выпирающими клыками и грубой кожей. От одного его вида стало не по себе. Нику он пропустил сразу, глядя в ее глаза и на улыбку с клыками. Как только я пошел следом, этот амбал остановил меня, положив огромную руку мне на плече, да так, что я прогнулся в коленях. Это закрытая вечеринка. Я с ней. Это закрытая вечеринка. Грубым монотонным голосом повторил он. Ден, покажи ему искрящуюся сферу. Только не тушься, как в прошлый раз. Я сосредоточился, создал сферу и раскрутил потоки энергии внутри нее. Шар заискрил сильнее, чем в прошлый раз, и вспыхнул. Проходи. Что ни день, то шоковое состояние. На что я еще способен? Ты видел, какой он на самом деле? Да, страшный тип. Тролли умом не блещут, но для охраны на входе лучшего варианта нет. Твердолобые, с ними не договоришься. Тролль, и они существуют, как видишь. Хорошо, что клуб охраняет, а не мост. Так бы вообще никто не прошел. В коридоре была слышна музыка. Когда мы зашли в зал, практически никого не было. Видишь тех девушек за столиком, в обтягивающих платьях и с роскошной фигурой? Слюни подбери, мы с тобой тут не за этим. Слегка злым и обиженным голосом сказала Ника. Они вампиры? Да. А вон тот здоровяк с повышенной волосатостью, оборотень. Мы подошли к бару, Ника заказала себе кровавую мэри, а я текилу. В ее коктейле далеко не томатный сок был в основе. Было еще несколько существ, я их не запомнил. Мы хорошо провели время, оторвались на танцполе и разъехались по домам. Когда я залез в душ, долго пытался прийти в себя после увиденного. Все это существует в нашем мире. Это же полный дурдом. Все мои представления о реальности рухнули. Похоже, к этому мне еще нужно привыкнуть. Черные капюшоны. Несколько дней я погружался в тренировки и во многом преуспел. Мы часто переписывались с Никой и, как мне показалось, начали сближаться. Утром я проснулся от разрывающегося телефона, время 7:30 утра, не дай бог, если это очередной спам-звонок или супервыгодное предложение от банка. «Алло, Ден, ты можешь прийти в кафе?» Дрожащим, полным волнения голосом спросила Ника. Сон пропал сразу, я не стал задавать вопросов, такой тревоги в ее голосе я раньше не слышал. Уже через 5 минут я, запыхавшись, стоял у кафе. Ника ждала меня на улице. Что случилось? Она не сказала ни слова, взяла меня за руку и повела в кафе. За барной стойкой все было разбросано, содержимое шкафчиков валялось на полу. Что-то украли, похоже на ограбление. В этой части кафе нет. Ника повела меня в подсобку, зайдя в коридор, две двери были распахнуты. В большом помещении была лаунж-зона, стоял кожаный П-образный диван, столик, PlayStation, а на стене висела плазма. На тумбочке стоял маленький открытый холодильник. Я и не знал, что здесь есть такое. В небольшой кладовой стоял стеллаж с кофейными пачками, сиропами, молоком и расходными материалами. Рядом стоял пустой холодильник для напитков. На первый взгляд все нормально. Я не понимаю, что пропало и почему шкафчики у бара были перевернуты. Там они искали ключи от дверей. Так что пропала кровь. Ты думаешь, с такой посещаемостью это кафе просуществовало бы хоть пару месяцев? В том зале я принимаю гостей, таких, как я. Здесь своего рода зона отдыха с перекусом. Нику переполняли страх и злость. Я никогда не слышала, чтобы на наши точки нападали и обворовывали. А если заявить в полицию, по выражению ее лица и взгляду я понял, что сморозил полную чушь. Над барной стойкой висела камера, поэтому мы пошли смотреть запись, отмотали до 5:30 утра. К сожалению, она снимает только рабочую зону бара, кассу и место выдачи. В темной записи мы смогли разглядеть силуэт человека в капюшоне с фонариком, копошившегося в шкафчике. Это ничего нам не дает, все грабители скрывают свое лицо, когда идут на дело. Ника собрала бумаги с пола и убрала в шкафчик. Мой живот заурчал, позавтракать у меня времени не было. Ты голоден? Пойдем в кафе здесь рядом, ты перекусишь, а мне нужно подумать и заказать новую партию крови. По пути в кафе Ника позвонила Харсту, рассказала о произошедшем и попросила его сменить замок на входной двери. Ты не позвонила ему сразу, когда увидела? Нет, он живет в другой части города, а ты рядом. Мы зашли в кафе и сели за свободный столик. Я уже бывал в нем. Улыбчивая официантка спросила, чего мы желаем. Я заказал английский завтрак и кофе. Ника взяла просто кофе и что-то печатала в телефоне. Через 5 минут я уплетал свой завтрак. Ника слегка пнула меня в кроссовок и взглядом показала на столик у стены справа от нас. По спине прошел холод. За столиком сидели трое мужчин в черных капюшонах и шепотом что-то обсуждали. Заметив нас, они оставили деньги и направились к выходу. Я не успел доесть, как Ника потащила меня вслед за ними. Но я же не расплатился. Я оставила деньги на столе, там хватит заплатить за счет еще и на чай. Тебе они никого не напоминают? Тех 5 из парка. Да, только они мертвы. Мы старались идти незаметно и удерживали дистанцию. Они петляли между домами, выходя из двора, один из них задержался, а двое других скрылись за углом дома. Он повернулся, посмотрел на нас и с улыбкой вытащил из кармана какой-то белый непрозрачный пакет небольшого объема и бросил на землю. Мы ускорили шаг, он тут же скрылся. Ника подняла пакет, за углом прозвучал свист колес, я выбежал за угол, наблюдая, как черный тонированный джип повернул на соседнюю улицу. Что это? Кровь, это сделали они. Ника сжала вакуумный пакет так, что он чуть не лопнул. Я взял ее за плечи. «Посмотри на меня». Она подняла голову, ее глаза были наполнены злостью. «Успокойся, мы выясним, кто они и зачем им это нужно». Мы вернулись в кафе дожидаться Харста. Ника говорила по телефону, повторяя, что поставка ей нужна срочно. «Тебе сделать кофе?» «Да, если можно». Пока Ника делала кофе, я разглядывал вакуумный пакет объемом примерно 300 мл. «Ника, посмотри сюда». Я зашел за стойку, рабочая поверхность бара была сильнее освещена, чем зал. Спайка пакета в одном месте отличалась от заводской. Ника взяла пакет и над раковиной разрезала его, из пакета вылилась кровь и свернувшиеся ошметки. Фу, какая гадость. Ника с отвращением смыла все в раковину, промыла пакет и выбросила его. В кофейню влетел Хорст с коробкой, в которой лежал новый замок, и белым бумажным пакетом. «Всем привет!» «Привет!» – откликнулись мы. «Закрой дверь и садись за стол, есть разговор». Хорст кивнул, защелкнул замок, оставил коробку у входа, поставил пакет на стол. Ника поставила мне чашку кофе, достала вакуумный пакет с кровью, принесенный Хорстом, и, проткнув его трубочкой, начала пить содержимое. «Сколько здесь?» – Ника указала взглядом на пакет. «На пару дней хватит». Мы проговорили около часа, рассказали Хорсту о ситуации, о тех людях в капюшонах и о протухшей крови в пакете. Строили догадки, кто это и зачем им это было нужно, ни к чему не придя в итоге, кроме того, что нам нужно узнать, что это за люди или существа. Ника убрала пакеты с кровью в холодильник лаунж-зоны, пока Хорст занялся заменой замка. Я же в это время вспомнил все события, связанные с существами за последние дни. В голове всплыли события из клуба «Оазис». Я застыл, Ника увидела мой задумчивый взгляд. «Тебе что-то пришло в голову? Есть ощущение, что в клубе за нами следили. В углу был столик с плохим освещением, мне кажется, там кто-то сидел. Возможно, а возможно и нет, там было темно, и мог сидеть кто угодно. Может, стоит сегодня сходить в клуб? Ты серьезно? Вот сейчас как-то совсем не до веселья. Да я не об этом, расспросить бармена, того амбала на входе. Или, если повезет, встретим одного из этих типов. Оазис – это нейтральная территория, там нельзя вести никакие дела. Если мы явимся с подобными расспросами, нас выкинут оттуда и внесут в черный список. Хорст закрыл защелку замка, отдал Нике связку ключей, задумчиво почесал подбородок. «Бар «Дикий пес». Есть еще заведение для существ?» – удивленно спросил я. «Он для всех, но люди не суются туда», – ответил Хорст. «Там же собираются отбросы, отморозки и всякое быдло», – сказала Ника. «Вот именно. Они не следят за словами, разносят слухи, и за разбой в баре мы не попадем под раздачу, там это обычное дело. Кто-кто, а бармен из «Дикого пса» наверняка что-то знает, да и сегодня вторник, народу много быть не должно, раньше 10 уж точно». «Бар открывается в 7 вечера. Значит, вечером мы идем. Может быть, действительно удастся узнать какую-то информацию у бармена», — ответила Ника. «В запасе было еще несколько часов, и я предложил зайти в то кафе, где утром мы видели черные капюшоны. Может, судьба улыбнется и удастся проследить, а лучше схватить одного из них, да и я не прочь перекусить». Ника и Хорст не стали возражать, и мы направились в кафе. Удача нам не улыбнулась. Черных капюшонов в кафе не было, хоть мы и прождали, попивая кофе, пару часов. Мы собрались и направились в бар «Дикий пес». Когда мы вошли, нас охватил запах дешевого алкоголя, табака и хриплый звук тяжелой музыки. За одним из столиков сидели трое мужчин в кожаных байкерских куртках и темных очках. На кирпичной стене висели старые рекламные плакаты рок-группы мотоциклов. Мы подошли к барной стойке, где стоял грубый и плечистый бармен в клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Руки были забиты татуировками по запястье, сигарета висела у него на уголке рта. «Мы ищем кое-какую информацию. Ты знаешь что-нибудь о странных типах в черных капюшонах или, может, слышал что-то?» Бармен откинул голову назад и выпустил клуб дыма. «Странные типы в капюшонах, говоришь? Ну, я слышал о них. Говорят, они занимаются темными делами, но точно не знаю. Слышал, что среди них каких существ только нет, и что они держатся в тени, и никто не задает им лишних вопросов». Мы обменялись взглядами с Никой, это было не так много информации, которую мы надеялись получить, но хоть что-то. По взгляду бармена было видно, что он всего не договаривает. Мы встретились взглядом, зрачки у него были вытянуты, как у кошки, это дало понять, что он не человек, и я продолжил разговор. «Ты знаешь что-нибудь о протухшей крови?» Бармен нахмурился и поставил перед нами три шота виски, откинул голову и выпустил клуб дыма. «Протухшая кровь, говоришь, не слышал о таком, но здесь происходит много разных вещей, я бы на вашем месте остерегался и не ввязывался во все это». Мы благодарно кивнули бармену и выпили виски, из кармана джинс я достал зажим с деньгами, положил на бар 3000 за виски и информацию. Бармен убрал шоты и смахнул деньги со стойки. В это время к нам подошел один посетитель с того самого столика, высокий, с пивным животом и бородой до начала груди, в потрепанной расстегнутой кожаной куртке, застиранной футболке с принтом байкера на мотоцикле и татуировкой логотипа Харли Дэвидсона на шее с правой стороны. Его выпирающая нижняя челюсть, толстые нижние клыки и грубый голос сразу дали понять, о том, что он тролль. «Я Зорг». «Зорг, слышал, вы интересовались странными типами в капюшонах, Зорг может кое-что рассказать, но за небольшую плату». Мы обменялись взглядами, кивнули и решили пойти на это. Когда мы сели за отдельный стол, он упомянул, что они имеют связь с существами, что в этой группировке кого только нет. «Мы это уже слышали. У тебя есть что-то новое для нас или только то, что сейчас сказал нам бармен?» «Хэмэм», задумчиво промычал тролл и поглаживая бороду. «Да, Зорг слышал, что в этой группировке есть маги, они не любят других магов, они убивают других магов. Ты знаешь что-либо про тухлую кровь?» «Зорг знает, что это угроза вампирам». «Зорг слышал, что странные типы в капюшонах делают так. У тебя есть что-то еще для нас?» «Зорг сказал все, что знал. Зорг ждет свою плату». Я окликнул бармена и попросил 3 пива за столик, где с друзьями сидел тролль. Зорг кивнул и с широкой улыбкой, показывая на весь бар свои большие зубы, пошел к своему столу. Я расплатился, и мы направились обратно в кафе Ники, чтобы все обдумать. Выйдя из бара, я спросил: «Тролли все такие тупые? Они туговаты, но такого я вижу впервые», — ответила Ника. Добравшись до кафе, мы разместились в лаунж-зоне. Комнату освещали неоновые лампы синего и красного цвета по углам, На стене висела неоновая вывеска в форме вампирских клыков, а над столиком три тусклых лампочки, свисавших на проводах. «Ника, я боюсь, что все, что произошло сегодня, из-за меня, нас могли видеть вместе и, возможно, поэтому была угроза с тухлой кровью. Не думай об этом. Меня больше волнует другое. Почему они недолюбливают таких, как ты, и убивают их? Ведь среди них тоже есть маги. Мы долго обсуждали все события текущего дня, голова уже кипела, а мысли превратились в кашу. Хорст молчаливый, но хорошие идеи подкинуть может. Я предлагаю на сегодня заканчивать. Ника, свяжись со своими знакомыми среди вампиров из кланов. Да, я узнаю у них. Может, они что-то знают. Я тоже переговорю со своим знакомым. Предлагаю расходиться по домам, а завтра соберемся и будем решать, что делать. Хорст вызвал такси. Пока Ника выключила свет, машина уже подъехала, мы попрощались. «Ника, я провожу тебя, не стоит тебе сейчас идти в одиночку». Она улыбнулась. «Ты думаешь, я такая беззащитная, и все же мне так будет спокойней». Несколько минут мы шли в тишине, погруженные в раздумья. «Ден, нам надо со всем этим разобраться, мы с Хорстом не состоим ни в одном клане, у нас нет поддержки, и если они охотятся на таких, как ты, тебе стоит научиться защищать себя, используя свои силы, а не только ложку для обуви». С улыбкой посмотрела на меня Ника, я тоже улыбнулся и приобнял ее за плечо. «Завтра постараемся найти больше информации про черные капюшоны. В любом случае разберемся во всем». Когда мы дошли до подъезда, Ника поднялась на ступеньку, чтобы быть примерно одного роста со мной, но все же была ниже. Она встала на носочки и поцеловала меня в губы. «Не дай себя убить, ты мне нравишься». Я улыбнулся, в этот момент я был в шоке и наполнен каким-то внутренним счастьем. Она развернулась, открыла дверь и зашла в подъезд. С идиотской улыбкой я возвращался домой, в голове не было никаких мыслей о сегодняшнем дне, только ее голубые светящиеся и переливающиеся глаза. Возле моего дома стоял тот самый тонированный джип. Как только я подошел к подъезду, он уехал. Оглянувшись перед тем, как зайти в подъезд, я вспомнил слова Ники, что мне нужно научиться защищаться, используя свою силу. Придя домой, я включил чайник, налил себе чай и сделал пару бутербродов с сыром и колбасой, открыл форум и начал искать нужную мне информацию. Как и всегда, бреда было много, но и что-то полезное, что могло натолкнуть на нужные мысли, найти можно. После ужина я сходил в душ и принялся за медитацию с управлением энергией, прогоняя ее потоки через разные чакры. Утром после завтрака я направился в кафе к Нике. Дверь была закрыта. Я посмотрел на часы. Время 10 утра. Она всегда открывает кафе до 8. Внутри ёкнуло. Я схватил телефон и направился в сторону ее дома. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Я ускорил шаг. Спустя минуту на телефон пришло СМС. Абонент снова в сети. Я тут же набрал ее номер, не сбавляя скорость. «Доброе утро, Ден. Ника, с тобой все нормально? Кафе закрыто. Я звонил пару минут назад. Телефон был выключен. Где ты?» «Я спускалась в лифте, там связь не ловит. Я полночи общалась со знакомыми из клана, поздно легла и решила открыться позже». Я выдохнула и сбавил шаг. «Я иду навстречу». «Хорошо». Ника положила трубку. Спустя 15 минут мы встретились. Она обняла меня, взяла за руку, и мы пошли в кафе. Телефон Ники зазвонил. «Да, Хорст. Нет, со мной все нормально. Я уже иду. С Дином тоже все хорошо». «Да, мы вместе идем, обменяйтесь уже номерами, а то я как сломанный телефон». Когда мы подошли, Хорст уже ждал нас у входа, мы зашли в кафе. Пока Ника делала кофе, мы обменялись номерами телефонов. Я помог Нике поставить кофе на стол, забрав с барной стойки две чашки. Они рассказали о переговорах со знакомыми из кланов. Как оказалось, у них тоже возникли проблемы с черными капюшонами, нескольких вампиров отравили тухлой кровью. Как я уже сказала, эти черные капюшоны насолили не только нам. Я договорилась о встрече с кланом черных вдов, а Хорст договорился о встрече кланом тени. А в чем у них разница? Завтра ты все поймешь. Кстати, хотел спросить про того бармена из бара «Дикий пес». Его зрачки были как у кошки. Кто он? Он оборотень, но кошачьего вида, хитрые, наблюдательные, делают только то, что им выгодно. В общем, скользкие создания. Надеюсь, он яйца себе не лижет. Нас троих прорвало на смех, когда мы просмеялись и допили кофе. Ника убрала чашки. «Ден, помнишь, что я говорила вчера тебе, чтобы я не умирала или что я тебе нравлюсь?» — с улыбкой спросил я. Хост посмотрел на нас удивленно. «Кроме этого, что нужно научиться защищать себя, используя свои силы. Именно. Завтра это может нам пригодиться. Кланы хоть и живут мирно, не пересекаясь, но, собрав их в одном месте, мы можем оказаться между молотом и наковальней. Поэтому я предлагаю пройтись в парк, на ту поляну и посвятить сегодняшний день тренировке». Я одобрительно кивнул. В дверь постучались, на телефон Ники пришло сообщение. Ника открыла дверь, в нее зашел мужчина в спортивном костюме с тремя коробками, я видел его раньше. Он, как и в прошлый раз, поставил коробки возле барной стойки, не говоря ни слова, без всяких документов на подпись, развернулся и вышел на улицу. Ника закрыла дверь. «Что это?» «Кровь. Мне нужно пополнить запасы». Хорст встал, надел куртку. «У меня сегодня есть несколько дел, которые нужно решить». Мы попрощались, я взял коробки и отнес их в малую кладовку, где Ника разложила белые непрозрачные пакеты в холодильник. Разворачиваясь, она уперлась в меня, и мы снова поцеловались, в этот раз более страстно. Когда мы чуть не опрокинули стеллаж с кофе, молоком и сиропами, мы, наконец, отлипли друг от друга, она улыбнулась. «Тебе нужно тренироваться, идем». Я кивнул, она собрала в пакет несколько пустых пачек от молока, пустую бутылку от сиропа и несколько новых картонных стаканчиков для кофе. Если поначалу я подумал, что она хочет выбросить мусор, то после того, как она взяла новые картонные стаканы, я спросил: «Зачем тебе это? Но не на мне же ты будет тренироваться и свои силы испытывать». Ника закрыла кафе, я взял ее за руку, и мы направились в лесной парк, на ту самую поляну. Когда мы пришли, я увидел, что на выжженной земле начинала прорастать молодая трава. Ника выставила стаканчики на заваленное дерево с расстоянием сантиметров 20 друг от друга и попросила меня сделать с ними что-нибудь. После тренировок управление энергией мне давалось намного легче и быстрее. В правой руке вспыхнул огненный шар, и я швырнул его в крайний стакан, он тут же сгорая отскочил. Я создал еще один, но Ника меня прервала. «Нет, давай что-то другое». Я задумался, выбросил руку вперед и направил резкий поток энергии. Все стаканчики отлетели метров на 20-30. Мы еще минут 15 искали и собирали их. После того, как выставили стаканчики на дерево, Ника попросила сделать что-нибудь еще. Я снова задумался. В голову пришла мысль разрезать стакан, словно каким-то мечом. Я сосредоточился, создал поток энергии максимальной плотности и направил его в стаканчик. Разрезал не только его, но и дерево. Ника посмотрела на меня удивленным взглядом. Да я и сам в шоке. Тренировка длилась несколько часов. Я разрезал предметы, поднимал в воздух, отшвыривал в сторону. Когда Ника бросала их в меня, взрывал. В общем, все прошло достаточно успешно, после чего мы собрали все обратно в пакет и направились к выходу из парка. Выбросив мусор, мы пошли в кафе, перекусив пиццей. Остаток дня мы провели в прогулке по городу. Утром меня снова разбудил звонок телефона. Сонный, я протянул руку к прикроватной тумбочке и взял телефон. Номер был незнаком. «Алло, кто это?» «Алло, Денис?» «Да, кто это?» «Это Андрей Витальевич из сети кафе быстрого питания «Куриные палочки». Вы писали нам приложение в прошлом году и соединяли всю систему с нашей сетью кафе. Помните, я сейчас в отпуске, обратитесь в компанию». «Да, ваш начальник мне так и сказал, но кроме вас никто не сможет разобраться в этом. Мы готовы заплатить любые деньги за оперативность и вашу работу. Давайте я вам перезвоню через 20 минут». «Хорошо, очень жду вашего звонка». Я встал, щелкнул чайник и пошел приводить себя в порядок. После душа налил себе кофе и, сделав несколько глотков, окончательно пришел в себя. «Ладно, деньги лишними не бывают, а если им так срочно нужно, то придется раскошелиться». Я взял телефон и набрал номер из входящего звонка. «Андрей Витальевич, расскажите подробно, что у вас случилось?» «Мы не знаем, наш системный администратор вчера заменил программу для оформления и выдачи заказов во всей сети, а у нас больше 80 точек только по городу, половину объема заказов мы получали через приложение. Каждый час наша компания теряет огромную сумму. Мы готовы заплатить любые деньги». Я примерно понимал фронт работы. «К середине дня должен успеть закончить». «Сколько точно у вас точек?» «120. У меня были другие планы, их придется сдвинуть из-за этого, Тут я просто набивал себе цену. Денис, на вас вся надежда. Хорошо, за каждую точку я возьму 1000 рублей и 30 тысяч за выезд и срочность. В трубке было слышно, как Андрей Витальевич сглотнул. Далее была напряженная минута молчания. Я понимал, что походу я сильно перегнул палку. Да и в принципе сумма в 150 тысяч – это моя зарплата за 2 месяца. Хорошо, как скоро вы сможете все исправить? Постараюсь в течение дня. Как я понимаю, для вас важна скорость, так как объем продаж со 120 точек не маленький. Отправьте адрес вашего центрального офиса, я приеду, с центрального компьютера будет намного проще и быстрее все исправить, чем удаленно. Да-да, конечно. Я положил трубку и с улыбкой допил кофе. СМС с адресом пришло сразу, наверное, это самые быстрые и большие деньги в моей жизни. Может, стоит задуматься и оказывать услуги самостоятельно, а не за оклад в компании. Я собрался и вызвал такси. Выходя из подъезда, машина уже ждала меня. С левой стороны в 50 метрах от подъезда стоял тонированный черный джип. Я сел в такси, достал телефон, создал группу в мессенджере, куда добавил Нику и Харста. Вечером буду в кафе, отлучусь по работе. Возле моего дома тонированный джип, судя по всему, за нами следят. Будьте осторожны. Я убрал телефон в карман. Через 20 минут такси подъехало к офису. Всю дорогу, держа дистанцию, нас преследовали. Поднявшись на 6-й этаж бизнес-центра, где находился головной офис компании, руководство скакало вокруг меня так, словно приехал крупный инвестор, готовый вложить неприличную сумму в их проект. Выгнав айтишника с его места, я принялся за работу. Спустя 20 минут я уже не выдержал настойчивых попыток ускорить мою работу. Я, конечно, понимаю, что вам нужно быстрее, но вы мне мешаете сосредоточиться на работе. Да-да, конечно, из кабинета вышли все, включая айтишника. Я работал не торопясь, понимая запас времени. К 3 часам работа была выполнена, осталось только провести тест, получить оплату и радостно отметить это событие в клубе «Оазис» после встречи с кланами. На телефон пришло сообщение от Ники. Я не могу дозвониться до Харста. Я тут же набрал Нику. Где ты? Я в кафе. Через сколько ты будешь? Прикинув, что торопясь, я смогу закончить через 30 минут максимум, плюс столько же на дорогу. Примерно через 1 час, закрой дверь и жди меня. Хорошо. Я ускорился, как мог. Буквально через 20 минут я все закончил. Система работала как часы, руководство уже знало, так как все менеджеры обзванивали клиентов для подтверждения заказа и адреса доставки. Я вышел из кабинета и направился к выходу, совсем забыв о деньгах. Меня окликнул счастливый Андрей Витальевич. «Денис, огромное вам спасибо!» Он жал мою руку обеими руками с такой счастливой улыбкой, словно ему вручили Оскар. К нам подошел не менее счастливый руководитель логистического отдела, пожал мне руку и протянул белый конверт с деньгами. «Пересчитайте, там ровно 150 тысяч рублей. Голова у меня была забита совсем другим. Что с Харстом? Он жив или нет? Может, его похитили? Я верю вам на слово. Простите, но я очень сильно спешу». Мы попрощались, я направился к выходу, убрав конверт во внутренний карман куртки, по пути вызывая такси. На улице я прождал машину 2 минуты, наблюдая за моими преследователями, припаркованными через дорогу. За мной подъехала белая машина. По пути к Нике джип следовал за нами, таксист занервничал и начал петлять по дворам, пытаясь избавиться от хвоста. Вскоре ему это удалось. «Что ты натворил, парень?» «Что? Простите. За нами с самого начала поездки следил черный джип. И не говори, что не заметил или не знал об этом». Таксист был лет 40, видно, что наслушался всяких историй, в его профессии это неудивительно, но не мог же я ему сказать правду, потому соврал. «Да у нас в офис секретарша молодая устроилась не так давно. В общем, на корпоративе всем женщинам подарили цветы. Ее муж, ревнивец, решил, что у нее появился ухажер, а я единственный молодой сотрудник в офисе. Ну так он и решил, что я к ней подкатываю, вот и следит за мной в попытке застукать. Эх, молодость. Я вот помню, когда работал в офисе, тоже ухаживал за секретаршей. В общем, водитель рассказывал свои истории, но я не слушал. Мы подъехали и припарковались перед черным джипом, который стоял напротив кафе. Видимо, автомобили, как и одежда, у них одинаковые. Эти твари и здесь нас спасут. Сердце заколотилось. Надеюсь, Ника в порядке. Я вышел и встал спиной к джипу, опустив голову, дожидаясь, когда такси уедет. В голове крутились разные мысли, может это не слежка, может Ника уже в машине или они в кафе убивают ее. Как только таксист отъехал, времени не было. А если она в машине, и я спущусь в кафе, они просто увезут ее. Думать было некогда. Я резко развернулся, подбежал к джипу, распахнул заднюю дверь и без разбора схватил первого попавшегося, вышвыривая из машины. В этот момент джип рванул с места. Обернувшись, я видел, как Хорст со связанными руками скатился с лестницы. С круглыми желтыми глазами на меня смотрело невысокое существо в черном костюме с капюшоном, стоящее у двери с закрытым черной тканью лицом и держащее в руках отмычки. Я даже не вспомнил про свои силы, не теряя времени, разбегаясь по лестнице, всем своим весом впечатал его в кирпичную стену. Он рухнул без сознания, видимо, сильно приложился головой. Я достал телефон, там уже был пропущенный звонок от Ники. Судя по всему, мы подъехали практически в одно время, с разницей в пару минут, и она позвонила как раз в момент всего происходящего. Я постучал в дверь и набрал ее номер. «Это мы, открывай». Я помог Хорсту подняться, у него были связаны руки веревкой, а во рту торчал кляп, сделанный из узла ткани, которая была завязана на затылке. Ника открыла дверь, держа в руке небольшой кухонный нож, и принялась развязывать Хорста. Когда он вошел, я затащил тело этого существа, мы еще не знали, кто он, и запер дверь. «Принеси что-нибудь, нам нужно его связать». Хорст помог мне посадить его на стул, Ника принесла из подсобки кусок веревки, мы связали его как можно крепче, ноги привязав к ножкам стула, корпус к спинке, а руки между собой за спинкой стула, на всякий случай стянув веревкой с ногами. Когда мы сняли капюшон с его головы и ту черную тряпицу, которая прикрывала лицо, цвет его кожи был зеленоватого оттенка, горбатый нос, лысые заостренные большие уши. Это еще кто такой? Гоблин. Редкостные твари, не стоит оставлять его без присмотра, может обчистить карманы, да так, что ты и не заметишь, ответила Ника. Понятно, тогда почему он взламывал замок? Ника зашла за барную стойку, взяла скотч со словами: «Так надежней», перемотала скотчем ему все пальцы на руках, чтобы не было шанса ничего сделать. «Хорст, что случилось?» – спросил я. «После твоего СМС я направился в кафе, выходя из подъезда меня ударили во голове, дальше очнулся связанным в машине. Надо выяснить, кто они». Я обнял Нику. «С тобой все хорошо?» – она покачала головой и прижалась ко мне. Хорст в это время набрал в стакан для кофе воды и плеснул незнакомцу в лицо. Тот очнулся, пытаясь дергаться, но связали мы его хорошо, а пальцами он и пошевелить не сможет после того, как Ника их перемотала скотчем, наверное, в 33 слоя между собой. «Кто вы такие и что вам нужно?» – спросил Хорст. Гоблин оскалился своими желтыми заостренными зубами и взвыл от безысходности, ругаясь и возмущаясь. Голос его был противно высоким и хриплым. Хорст повторил свой вопрос, но гоблин продолжал верещать, пока не получил от меня подзатыльник. После этого он замолк, выпучив на меня удивленные, с желтоватыми белками глаза. «Я ничего вам не расскажу», — сказал гоблин и снова оскалился. В этот момент Хорст не выдержал и ударил его кулаком прямо по зубам, выбив передний заостренный зуб. «А-а-а, в то фит-фарите», — зашепелявил гоблин. «Я все галив делал свою работу». По его подбородку стекала кровь, капая на его черную кофту. «Кто вы такие и что вам нужно?» — снова задал вопрос Хорст. «А-а-а, не бейте меня, не бейте, отвечай на вопрос», — сказал я. «Им нуфин ты, тофнее не нуфин». Гоблин рассмеялся и снова выхватил подзатыльник. В общем, мурыжили мы его еще около часа, особо не добившись результата, кроме того, что черные капюшоны, по его словам, это тайное общество разных существ, ни названия, ни целей, ничего больше нам не удалось выяснить. Ника решила сделать нам кофе, запах быстро разнесся по помещению, глаза гоблина заблестели. «Ника, а у тебя есть горячий шоколад?» «Да, тебе сделать, вкусный». «Был бы невкусный, я бы тебе не предлагала». Глаза гоблина заблестели еще ярче, судя по всему, он еще та продажная тварь. Ника тоже это заметила. Когда запах горячего шоколада дошел до гоблина, он снова заверещал. «Я раскафу фам все в тоф на юфа этот напиток». Сложно было сдерживать смех от его шепелявого говора, который он приобрел благодаря Хорсту. Я взял стаканчик горячего шоколада, вставил из него трубочку. «Сначала выкладывай все, что знаешь, Харафа? Он рассказал нам, что черные капюшоны называют себя Орден Теней. Их целью является взять полный контроль над городом и после расширять свою власть. Они хотели похитить Нику и Харста, чтобы выманить меня, он не знал зачем. Гоблинов в Ордене используют как взломщиков, больше он ничего не знает об Ордене, так как являлся мелким исполнителем, получая только то, что стащит с места взлома. Я дал ему горячий шоколад, который он с удивительной скоростью втянул через трубочку, опасаясь, что я заберу. Отпускать его было нельзя. Мы продолжили ждать звонка от кланов вампиров, решая, что делать с этим гадом. Кланы вампиров. Я заглянул за спинку стула, к которой был привязан гоблин. Освободить пальцы он так и не смог. Ника подошла ко мне и спросила, что мы будем с ним делать. «Пока не знаю, нам нужно больше информации об Ордене». Гоблин в это время со страхом смотрел на нас, ожидая своей участи. «Сиди тихо, и проблем не будет». Я мотнул головой Нике и Харсту, указывая на подсобку. Мы отправились в лаунж-зону. «Поговорим без лишних ушей, убивать гоблина смысла нет, навряд ли Орден считает его за ценного кадра, отпускать его просто так тоже нельзя». «И что ты предлагаешь?» – спросил Хорст. В зале послышался шорох. Я вышел, наблюдая, как гоблин, кряхтя, пытался выбраться, прописал подзатыльник. Я же сказал, сиди тихо. Харафа, Харафа. Взял с бара какую-то карамель на палочке и сунул ее ему в рот. Раз этот продажный сладкоежка так любит сладкое, может, это его займет на время. Гоблин расплылся в улыбке. Палочка от карамели торчала в отверстии отсутствующего зуба. Я вернулся в лаунж-зону. Пока не знаю. Нам надо выяснить, как Орден нашел его. Давно ли он на них работает, что он видел, куда его отвозили. У Харста зазвонил телефон. Боюсь, у нас нет на это времени, кланы ждут нас. За нами отправили машину с сопровождением. Ден, что будем с ним делать? Отпускать его нельзя, оставлять без присмотра, тем более. Это прозвучит глупо, но в голову мне ничего другого не приходит. Мы предложим ему работать на нас, как я и говорил, убивать его смысла нет, а отпускать просто так неразумно. Времени придумать что-то еще у нас не было. Мы вышли в зал, я взял нож и пошел к гоблину. Глаза его расширились от страха, и тот снова заверещал. «Не убивайте меня, а-а-а, не убивайте. Ты будешь работать на нас, понял? Если ты не согласен, то мы можем просто избавиться от тебя». Гоблин закивал. «Я сделаю все, что с кафете». Я разрезал скотч и веревку на его руках. «Ты никому не скажешь о том, что тебя поймали и что ты работаешь на нас, понял?» Гоблин продолжал кивать. Взмахом руки, используя свою силу, я аккуратно разрезал остальные веревки, связывающие гоблина, не мелкие части, чтобы он понимал, что нож – это не самое страшное, что может с ним случиться. «Как нам тебя найти? Оставь свой номер телефона. У меня его нету». Гоблин схватил с пола свой выбитый зуб, облизал его и засунул в отверстие десны. «Я сам к вам приду». Он подбежал к двери, открыл защелку замка и выбежал на улицу. «Шустрый малый, надеюсь, он сказал правду», — сказала Ника. Спустя 10 минут Харсту пришло СМС, уведомляя нас о том, что машина ожидает у кафе. «Выходим, машина нас ждет», — сказал Хорст. Напротив входа стояло 3 черных Ауди, у средней машины нас ждали 2 вампира. Понять было несложно по тусклому голубому свечению глаз. Хорст сел в переднюю машину, мы с Никой в среднюю, на заднее сиденье, третья машина, видимо, для дополнительного сопровождения. Дорога была не близкой, ехали около часа, в какой-то загородный поселок. Территория была большая, огороженная электрическим высоким забором. Мы подъехали к роскошному огромному дому. Назвать его просто большим было нельзя, он действительно огромный, с шикарной архитектурой и мраморными колоннами. Мы вышли из машины, нас уже ожидали 2 представителя из разных кланов. Как потом объяснила мне Ника, кланы чаще всего делятся по видам вампиров. У одного были голубые глаза, как у Ники и Харста, он был среднего роста и телосложения, одетый в строгий костюм. Другой был с красными глазами, одетый небрежно в повседневную одежду. Перед тем, как завести в особняк, нас с Харстом обыскали. Когда голубоглазый вампир хотел обыскать Нику, она не позволила. «Только тронь меня, и ты ответишь за это». Вампир не стал настаивать. Мы прошли через большой коридор, украшенный картинами и статуями. Ника предупредила, чтобы я не начинал разговор первым, иначе могут возникнуть проблемы.